Плюс вводил разрешение на доставку определенных невоенных грузов по принципу «плати наличными и увози». Конец примечания. Конгресс не столько отказывался от прибыли, сколько оберегал себя от риска. И пока агрессоры прибирали к рукам Европу, Америка устраняла различия между агрессором и жертвой посредством введения для них обоих одинаковых законодательных ограничений. Национальные интересы определялись скорее правовыми, а не геополитическими факторами. В марте 1936 года государственный секретарь Хелл дал Рузвельту в чисто правовом плане совет в отношении важности ремилитаризации Рейнской области, перевернувшей военное соотношение сил в Европе и поставившей в беззащитное положение страны Восточной Европы. Кавычки. Из краткого анализа следует, что действия германского правительства составляют нарушение как Версаля, так и Лаканского пакта, но в той степени, в какой это касается Соединенных Штатов, они не представляют собой нарушение нашего договора с Германией от 25 августа 1921 года. Кавычки закрыты. Договор между Соединенными Штатами и Германией о восстановлении дружественных отношений и прекращении состояния войны между ними подписан в Берлине 25 августа 1921 года. Смотри памятная записка Халда, ФДР, от 9 марта 1936 года. Формирование американской дипломатии, том 2, 1914-1968 годы, страница 199. После блестящей победы на выборах 1936 года Рузвельт далеко вышел за пределы существующих ограничений. Несмотря на занятость главным образом проблемами депрессии, он ухватил суть вызова со стороны диктаторов лучше, чем какой бы то ни было европейский лидер, за исключением Черчилля. Поначалу президент просто провозглашал моральную преданность Америке делу демократии. Рузвельт начал процесс ликвидации политической неграмотности так называемой «карантинной речью», произнесенной в Чикаго 5 октября 1937 года. Это было первым предупреждением Америки о надвигающейся опасности и первым публичным заявлением относительно возможности возложения на себя Америкой в связи с этим определенные доли обязательств. Возобновление Японии военной агрессии в Китае в сочетании с провозглашением в предшествующем году «Оси Берлин-Рим» обеспечивали фон, на котором озабоченность Рузвельта приобретала глобальный характер. Кавычки. Мир, свобода и безопасность для 90% населения земного шара находятся под угрозой со стороны остальных 10%, которые угрожают разрушением всех международных законов и установлений. Похоже, к несчастью, верно, что эпидемия всемирных беззаконий распространяется вширь. Когда эпидемия заразной болезни начинает распространяться в разные стороны, общество объединенными усилиями устраивает карантин для больных с тем, чтобы защитить здоровье остальных и предотвратить распространение заразы. Кавычки закрыты. Смотри обращение в Чикаго 5 октября 1937 года. Документы общественного значения. Нью-Йорк, Макмиллан. Компания, 1941 год, страница 410. Рузвельт осмотрительно не уточнял, что значит карантин и какие конкретные меры, возможно, имеются в виду. Если бы его речь призывала к каким-либо действиям, они бы находились в противоречии с актами о нейтралитете, которые были приняты Конгрессом подавляющим большинством голосов и только что подписаны президентом. Неудивительно, что карантинная речь подверглась нападкам изоляционистов, которые потребовали разъяснений намерений президента. Они страстно настаивали на том, что разделение стран на так называемые миролюбивые и воинственные, согласно американской системе ценностей, потребуют отказа от политики невмешательства, в приверженности которой поклялись и Рузвельт, и Конгресс. Через два года Рузвельт так описывал последовавший за так называемой «карантинной речью» взрыв, кавычки. К сожалению, эти соображения были высказаны глухим, враждебно негодующе настроенным человеком. Они были охаяны как подстрекательство к войне. Они были осуждены как преднамеренное вмешательство в международные дела. Они даже высмеивались как нервозное выискивание под кроватью опасности войны, которая будто бы не существовала. Кавычки закрыты. Смотри там же. Предисловие ФДР, страница 28. Рузвельт мог бы покончить с создавшейся двусмысленностью, прямо отвергнув приписываемые ему намерения. Но, несмотря на натиск критиков, Рузвельт говорил достаточно неоднозначно и на пресс-конференции только намекнул на возможность какого-либо рода коллективной обороны. Согласно журналистской практике того времени, президент всегда встречался с прессой без протокола. Нельзя было цитировать президента или на него ссылаться, и правила эти соблюдались и уважались. Через много лет историк Чарльз Берт опубликовал запись, свидетельствующую о том, что Рузвельт говорил уклончиво, уходил от вопросов, но никогда не отрицал того, что так называемая «карантинная речь» знаменует новый подход в международных отношениях, хотя и отказывался рассказать, в чем этот новый подход заключается. Смотри, Берт Чарльз. Становление американской внешней политики. 1932-1940 годы. Вопросы ответственности. Нью-Хевен. 1946 год. Страница 188. Рузвельт настаивал на том, что его речь предполагает действия, выходящие за рамки морального осуждения агрессии. Кавычки. «В мире имеется множество методов, которые еще не были испробованы». Кавычки закрытые, страница 190, смотри там же. А когда Рузвельта спросили, означает ли это, что у него есть определенный план, он ответил: «Я не могу вам даже дать намек. Вам придется догадываться самим, но план у меня есть». Смотри там же, страница 193. Он так и не объяснил, в чем этот план заключался. Как государственный деятель, Рузвельт мог предупредить о надвигающейся опасности. Как политический руководитель, Рузвельт обязан был лавировать между тремя течениями американского общественного мнения. Небольшой группировкой, призывающей к безоговорочной поддержке всех так называемых «миролюбивых наций». Несколько более значительной группировкой, согласной с оказанием поддержки другим странам до тех пор, пока не встанет вопрос войны, и подавляющим большинством, поддерживающим букву и дух законодательства о нейтралитете. Умелый политический руководитель всегда держит открытыми максимум вариантов действий. Он предпочтет сохранить генеральный курс, действуя не под давлением событий, а согласно оптимальному выбору. И никто из современных американских президентов не владел столь совершенным навыком тактического маневрирования, как Рузвельт. Страница 342. В так называемой «беседе у очага», в основном посвященной внутренним делам и состоявшейся 12 октября 1937 года, через неделю после карантинной речи, Рузвельт попытался удовлетворить все три группы населения. Подчеркнув приверженность миру, он с одобрением отметил приближение конференции участников Вашингтонского морского соглашения 1922 года и назвал участие Соединенных Штатов в этой конференции «демонстрацией» кавычки, «наших целей сотрудничать со всеми договаривающимися сторонами соглашения, включая Китай и Японию». Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 193. Успокоительный тон как бы свидетельствовал о стремлении к миру даже с Японией. В то же время он должен был явиться наглядной демонстрацией доброй воли на тот случай, если бы сотрудничество с Японией оказалось невозможным. Столь же неопределенно Рузвельт говорил о роли Америки в международных планах, вспоминая о своем опыте военных лет, когда он был заместителем министра военно-морского флота. Кавычки. Памятуя, что с 1913 по 1921 год я лично был весьма близок к мировым событиям, и что в те времена я выучился многому, что следует делать, я хочу сказать, что тогда же я узнал многое, чего делать не следует. Смотри там же. Рузвельт, безусловно, не возражал бы, если его аудитория интерпретировала бы столь двусмысленное заявление, как признание того факта, что военный опыт президента свидетельствует о важности следования принципу невовлеченности. С другой стороны, если Рузвельт имел в виду именно это, то он приобрел бы гораздо большую популярность, если бы сказал об этом прямо. В свете позднейших действий Рузвельт, скорее всего, подразумевал, что будет более реалистически следовать вильсонианской традиции. Несмотря на враждебную реакцию на его заявление, Рузвельт в разговоре, состоявшемся в октябре 1937 года, заявил полковнику Эдуарду Хаузу, давнему поверенному Вильсона: «Понадобится время для того, чтобы, кавычки, заставить людей осознать, что война будет представлять для нас гораздо большую опасность, если мы закроем все окна и двери, вместо того, чтобы выйти на улицу и, используя все наше влияние, подавить мятеж». Кавычки закрыты. Цитата у Адлера. «Изоляционистский импульс», страница 244-245. Это был иносказательный способ заявить, что Соединенным Штатам придется таки принять участие в международных делах, чтобы пресечь распространение агрессии. Сиюминутной проблемой Рузвельта был взрыв произоляционистских настроений. В январе 1938 года Палата представителей чуть было не приняла конституционную поправку, требующую национального референдума для объявления войны, за исключением случая вторжения на территорию Соединенных Штатов. Рузвельт вынужден был лично вмешаться, чтобы предотвратить принятие подобного положения. При данных обстоятельствах он рассматривал скрытность как неотъемлемую часть доблести. Страница 343. В марте 1938 года правительство Соединенных Штатов не реагировало на аншлюс Австрии, следуя линии поведения европейских демократий, ограничивавшихся формальным протестом. Во время кризиса, приведшего к Мюнхенской конференции, Рузвельт чувствовал себя обязанным до бесконечности повторять, что Америка не присоединится к единому фронту против Гитлера. Тем самым он разочаровывал как своих подчиненных, так и близких друзей, которые неоднократно намекали ему на такую возможность. В начале сентября 1938 года на обеде, посвященном дружественным франко-американским отношениям, американский посол во Франции Вильям Буллит повторил стандартную фразу о том, что Франция и Соединенные Штаты едины в войне и мире. Цитата в книге Эдам Твейта «Франция», страница 209. Этого было довольно, чтобы дать толчок изоляционистским воплям. Рузвельт, не знавший о замечаниях Буллита заранее, ибо они являлись частью возвышенной риторики, к которой послы прибегали на собственное усмотрение, тем не менее счел своим долгом отвергнуть как стопроцентно ложную и ситуацию, будто бы Соединенные Штаты объединяются с европейскими демократиями. Смотри пресс-конференция Рузвельта 9 сентября 1938 года. Полное собрание президентских пресс-конференций Франклина Делано Рузвельта. Том 12, 1938 год. Нью-Йорк, Де Кэпо Пресс, 1972 год, под соответствующей датой. В конце того же месяца, когда война представлялась неизбежной и Чемберлен уже дважды встречался с Гитлером, Рузвельт 26 и 28 сентября направил Чемберлену два послания, настаивая на проведении конференции с участием всех заинтересованных сторон, что при сложившихся обстоятельствах привело бы лишь к усилению давления на чехов с целью добиться от них крупных уступок Германии. Но, похоже, Мюнхен был поворотным пунктом, заставившим Рузвельта объединиться с европейскими демократиями поначалу политически, а со временем и в материальном плане. Отныне приверженность президента политике сокрушения диктаторов станет неизменной. Через 3 года кульминацией этой политики будет вступление Америки во Вторую мировую войну. В демократической стране игра между лидерами и публикой всегда носит сложный характер. Лидер, приспосабливающийся в период потрясений к опыту народа, может приобрести временную популярность ценой осуждения в будущем, поскольку требованиями будущего он в этом случае пренебрегает. Если же лидер значительно опережает свое общество, то становится непонимаем. Великий лидер должен быть педагогом, заполняющим пропасть между своими предвидениями и обыденностью. Но он должен также быть готов двигаться в одиночку, чтобы общество затем последовало по избранному им пути. Каждому великому лидеру обязательно присуща доля хитрости, позволяющая иногда для вида упрощать характер цели, иногда сужать размах поставленной задачи. Но главное в лидере – воплощает ли он истинные ценности своего общества и сущность его чаяний. Этими качествами Рузвельт обладал в невероятной степени. Он глубоко верил в Америку. Он был убежден, что нацизм одновременно является и злом, и угрозой американской безопасности, а также обладал исключительной хитростью. И еще Рузвельт был готов единолично взвалить на себя тяжесть принятия решений. Как канатоходец, он обязан был двигаться осторожными, вызывающими душевный трепет шажками, перебираясь через провал, отделяющий цель от реального состояния общества и тем самым демонстрируя, что на том конце гораздо безопаснее, чем в привычном окружении. 26 октября 1938 года, менее чем через 4 недели после заключения Мюнхенского соглашения, Рузвельт вернулся к тематике карантинной речи. В радиообращении к форуму газеты «Геральд Трибюн» он предупреждал об опасности неназванных, но легко распознаваемых агрессоров, чья, кавычки, «национальная политика» преднамеренно берет на вооружение такой инструмент, как угрозу войны. Кавычки закрыты. Смотри радиообращение к форуму газеты «Геральд Трибюн» 26 октября 1938 года. Документы общественного значения, том 1938, страница 564. Затем, поддерживая разоружение в принципе, Рузвельт также призвал Америку укрепить свою оборонную мощь. Кавычки. «Мы неуклонно подчеркивали, что ни мы, ни какая-либо другая нация не согласится с разоружением, когда соседние нации вооружаются до зубов. Если нет всеобщего разоружения, то мы сами должны продолжать вооружаться. Это шаг, делать который не нравится и не хочется. Но пока не будет всеобщего отказа от вооружения, пригодного для агрессии, обычные правила национального благоразумия и здравого смысла этого требуют». Кавычки закрыты. Смотри там же страницу 565. По секрету Рузвельт уже зашел гораздо дальше. В конце октября 1938 года в беседах по отдельности с британским министром авиации и с близким другом премьер-министра Невилла Чемберлина он выдвинул план, как обойти законы о нейтралитете. Предлагая откровенное пренебрежение законом, который он только что подписал, Рузвельт предложил организовать сооружение британских и французских авиасборочных заводов в Канаде, неподалеку от американской границы. Соединенные Штаты поставляли бы все компоненты, оставляя на долю Великобритании и Франции одну лишь сборку. Такого рода договоренность формально позволила бы подобному проекту оставаться в рамках законов о нейтралитете, очевидно на том основании, что компоненты, узлы и детали являются гражданскими товарами. Рузвельт заявил посланцу Чемберлена, что в случае войны с диктаторами за спиной британского премьера окажутся все промышленные ресурсы американской нации. Смотри, вот как наступила война, страница 130. План Рузвельта помочь демократическим странам восстановить свои военно-воздушные силы потерпел крах, как и следовало ожидать, хотя бы потому, что логически невозможно было усилия такого размаха сохранить в тайне. Но с этого момента поддержка Рузвельтом Англии и Франции носила ограниченный характер только в тех случаях, когда Конгресс и общественное мнение нельзя было ни обойти, ни обыграть. В начале 1939 года в послании о положении в стране Рузвельт назвал нации агрессоры поименно, указав, что это Италия, Германия, Япония. Делая аллюзии на тему карантинной речи, он подчеркнул, что имеется много методов, не военных, но более сильных и эффективных, чем простые слова, чтобы довести до сознания агрессивных правительств чувства, охватившие наш народ. Смотри ежегодное послание Конгрессу от 4 января 1939 года. Документы общественного значения, том 1939, страницу 3. В апреле 1939 года в течение месяца с момента нацистской оккупации Праги Рузвельт в первый раз назвал агрессию против малых стран тотальной угрозой американской безопасности. На пресс-конференции 8 апреля 1939 года Рузвельт заявил репортерам, что кавычки «сохранение политической, экономической и социальной независимости любой малой нации положительно воздействует на нашу национальную безопасность и благополучие. Если же любая из них исчезнет, то это ослабляет нашу национальную безопасность и уменьшает наше благополучие». Кавычки закрыты. Смотри «Рузвельт, Франклин». Полное собрание президентских пресс-конференций Франклина Делано Рузвельта, том 13, 1939 год, страница 262. В речи на заседании Панамериканского союза 14 апреля он сделал еще один шаг вперед и заявил, что интересы безопасности Соединенных Штатов не могут более сводиться к доктрине Монро. Кавычки. «Не всякого сомнения, через незначительное число лет воздушные флоты будут пересекать океан так же легко, как они сейчас пересекают закрытые европейские моря. Экономическое функционирование мира становится таким образом в обязательном порядке единым целым. Любое его нарушение, где бы то ни было, может повлечь за собой в будущем всеобщее разбалансирование экономической жизни». Старшее поколение, занимаясь панамериканскими делами, было озабочено созданием принципов и механизмов, посредством которых все наше полушарие могло действовать совместно. Однако следующее поколение возьмет на себя заботы о методах, посредством которых новый свет сможет мирно жить со старым. Кавычки закрыты. Смотри, Рузвельт. Документы общественного значения. Том 1939, страница 198-199. В апреле 1939 года Рузвельт напрямую обратился с посланиями Гитлеру и Муссолини. Страница 345. Диктаторы осмеяли их, и напрасно. На самом деле послания были умно составлены, демонстрируя американскому народу, что страны так называемой «оси» на самом деле лелеют агрессивные планы. Будучи, безусловно, одним из наиболее светски изощренных и хитроумных президентов, Рузвельт запрашивал диктаторов, но не Великобританию или Францию, дадут ли они гарантии ненападения на 31 конкретную страну Европы и Азии на протяжении 10 лет. Смотри, вот, как наступила война, страница 261. Затем Рузвельт сделал то же применительно Германии и Италии. Наконец, он предложил, что Америка будет участвовать в любой конференции по разоружению, которая может явиться следствием ослабления напряженности. Нота Рузвельта не войдет в историю дипломатии как образец методичной и подготовительной работы. К примеру, Сирия и Палестина, соответственно, французские и британские мандаты были названы как независимые государства. Смотри, президент вновь ищет путь к миру. Послание канцлеру Адольфу Гитлеру и премьеру Бенито Муссолини. 14 апреля 1939 года. Документы общественного значения. Том 1939, страница 201-205. Гитлер устроил себе развлечение, воспользовавшись посланием Рузвельта как основой одной из речей в Рейхстаге. На всеобщее посмешище Гитлер медленно зачитывал длинный перечень стран, которые Рузвельт умолял его оставить в покое. Когда фюрер произносил одно за другим названия стран в насмешливом тоне, по Рейхстагу прокатывался громовой хохот. Затем Гитлер запросил каждую из стран, перечисленных в ноте Рузвельта, многие из которых уже дрожали перед ним, ощущают ли они на самом деле угрозу с его стороны. Те, конечно, самым решительным образом отвергали даже намек на это. И хотя Гитлер добился ораторского успеха, Рузвельт выполнил поставленную перед собой политическую задачу. Запрашивая гарантии лишь у Гитлера и Муссолини, он заклеймил их как агрессоров перед единственной аудиторией, что-то значившей в тот момент для Рузвельта – американским народом. Чтобы американская публика стала поддержкой опоры демократических стран, необходимо было облечь вопрос в такую форму, которая бы исключала его толкование в рамках равновесия сил и подчеркивала, что речь идет о защите невинных жертв злобного агрессора. Как сам текст ноты, так и реакция Гитлера на нее поспособствовали достижению этой цели. Преодоленный Америкой психологический барьер, Рузвельт быстро обратил в стратегическую выгоду. В течение того же месяца, апреля 1939 года, ему удалось несколько приблизить Соединенные Штаты к военному сотрудничеству де-факто с Великобританией. Соглашение между двумя странами позволило Королевскому военно-морскому флоту беспрепятственно сконцентрировать все свои силы в Атлантическом океане, в то время как Соединенные Штаты переводили основную массу своих военных судов в Тихий океан. Такого рода разделение труда означало, что Соединенные Штаты берут на себя ответственность по защите азиатских владений Великобритании против Японии. Страница 346. Перед Первой мировой войной аналогичная договоренность между Великобританией и Францией, приведшая к сосредоточению французского флота в Средиземном море, была использована в качестве аргумента в пользу моральной обязанности Великобритании вступить в Первую мировую войну и защищать Атлантическое побережье Франции. Изоляционисты, наблюдая за действиями Рузвельта, были глубоко обеспокоены. В феврале 1939 года, еще до начала войны, сенатор Артур Ванденберг красноречиво защищал дело изоляционизма. Кавычки. «Да, верно то, что мы живем в мире, где по сравнению с временами Вашингтона время и пространство сжались до предела. Но я все еще благодарю Господа за два океана, отъединяющих нас от остального мира. И даже если они теперь не столь обширны, с нами до сих пор пребывают благословения Всевышнего, ибо они могут быть широкомасштабно и с толком использованы. Мы от всей души сочувствуем жертвам национальных и интернациональных эксцессов по всему земному шару, но мы не являемся и не можем являться мировым спасателем или мировым полицейским». Кавычки закрыты. Речь Ванденберга в Сенате. «В первую очередь думать об Америке не является трусостью». 27 февраля 1939 года. «Жизненно важные речи наших дней». 1 апреля 1939 года, страница 356 и 357. Страница 346. А когда в ответ на германское вторжение в Польшу Великобритания 3 сентября 1939 года объявила войну, у Рузвельта не оставалось иного выбора, кроме как ввести в действие так называемый закон о нейтралитете. В то же время он быстро сделал шаги в направлении пересмотра законодательства с тем, чтобы дать возможность Великобритании и Франции закупать американское оружие.